Глава 13. Последние часы. Пленников отвели обратно в тюрьму, когда солнце скрывалось за вершинами гор по ту сторону озера Таупа. А выйдут они, когда вершины горной цепи окрасятся первыми лучами солнца. Это была их последняя ночь перед смертью. Несмотря на изнеможение, несмотря на переживаемый ими ужас, они сели поужинать вместе. «Нам нужны силы, чтобы смело взглянуть в глаза смерти», — проговорил Гленарван. «Надо показать этим дикарям, как умеют умирать европейцы». После ужина леди Элен громко прочитала вечернюю молитву. Остальные, обнажив головы, присоединились к ней. Кто же перед смертью не обратится к Богу? Исполнив этот долг, пленники обняли друг друга. Мэри Грант и леди Элен улеглись на циновке в углу хижины. Сон, заставляющий на время забыть всякое горе, скоро сомкнул им глаза. Сломленные усталостью и бессонными ночами, они заснули, прижавшись друг к другу. Гленарван, отведя своих товарищей в сторону, сказал им: «Дорогие друзья, если завтра нам суждено умереть, я уверен, что мы сумеем умереть как люди смелые и как христиане, готовые предстать перед высшим судом. Бог, читающий в душах, знает, что мы стремились к благородной цели. Если нам уготован не успех, а смерть, значит, такова его воля. Как ни суров его приговор, я не стану роптать. Но здесь нас ждет не только смерть, но и пытка. Быть может, бесчестие. И эти две женщины...» Твердый до сих пор голос Гленарвана дрогнул. Он замолчал, чтобы справиться с волнением. «Джон», — обратился он через минуту к молодому капитану, — «ведь ты обещал Мэри то же, что я обещал леди Элен. Как же ты решил поступить?» «Мне кажется, я имею право выполнить это обещание», — ответил Джон Манглс. «Да, Джон, но ведь у нас нет оружия». «Одно есть», — сказал молодой капитан, показывая кинжал. «Я вырвал его из рук каратета в ту минуту, когда этот дикарь свалился у ваших ног. И пусть, милорд, тот из нас, кто останется жив, выполнит желание леди Элен и Мэри Грант». После этих слов воцарилось глубокое молчание. Его нарушил майор. «Друзья мои, — сказал он, — приберегите это крайнее средство на самую последнюю минуту. Я не сторонник непоправимых поступков». «Это не относится к нам, мужчинам», — ответил Гленарван. «Какая бы ни ждала нас смерть, мы сумеем без страха встретить ее. Ах, если бы мы были одни! Я уже 20 раз крикнул бы вам: друзья, попытаемся прорваться, нападем на этих негодяев. Но моя жена, но Мэри...» Джон Манглс приподнял циновку и стал считать воинов, стороживших дверь храма. Их было 25. Они развели большой костер, бросавший зловещие отблески на площадь, хижины и изгороди Па. Некоторые дикари лежали вокруг костра, другие стояли неподвижно, и их резкие черные силуэты вырисовывались на фоне яркого пламени. Но все они то и дело глядели на хижину, наблюдать за которой им было поручено. Говорят, что у узника всегда есть шансы убежать от стерегущего его тюремщика. И в самом деле, для узника успех всегда важнее, чем для тюремщика. Тюремщик может забыть, что он поставлен стеречь. Узник не может забыть, что его стерегут. Узник чаще думает о побеге, чем его страж о том, как помешать ему бежать. Оттого часто удаются поразительные побеги. Но здесь за пленниками наблюдали неравнодушные тюремщики, а ненависть и жажда мести. если их не связали, то только потому, что узы излишни. Раз 25 человек охраняли единственный выход из храма. Эта хижина, примыкавшая к скале, которой завершались укрепления крепости, была доступна лишь со стороны входа, откуда узкая тропа вела на площадь Па. Две боковые стены хижины выходили на отвесные склоны над пропастью футов 100 глубиной. Спуститься здесь никак нельзя. Немыслимо было убежать и со стороны задней стены, ибо она упиралась в огромную скалу. Единственным выходом была дверь храма, и маори стерегли тропу, соединявшую его с Па, подобно подъемному мосту. Итак, бегство было невозможно. Гленарван, исследовав чуть ли не в 20-й раз стены своей тюрьмы, принужден был признать это. Между тем один за другим проходили часы этой мучительной ночи. Горы погрузились в непроницаемый мрак. На небе не видно было ни луны, ни звезд. Порой над Па, сотрясая сваи святилища, проносились порывы ветра. Они на миг раздували костер маори, и отблески его пламени озаряли мимолетным светом внутренность храма и сидевших в нем узников. Несчастные были погружены в предсмертные думы. Мертвая тишина царила в хижине. Около 4 часов утра внимание майора вдруг привлек какой-то шорох, казалось, доносившийся из-под задней стены, примыкавшей к скале. Сначала Макнапс не придал этому шуму значения, но так как он не прекращался, майор стал прислушиваться, а затем, заинтересовавшись, даже припал ухом к земле, чтобы яснее его расслышать. Ему показалось, что кто-то за стеной скребет, роет землю. Когда Макнапс убедился, что слух не обманывает его, он тихо подошел к Гленарвану и Джону Манглсу и, оторвав их от мучительных дум, увел обоих в глубину хижины. «Прислушайтесь», — проговорил он шепотом, знаком приглашая их нагнуться. Шорох слышался все явственнее. Уже можно было различить, как под нажимом чего-то острого скрипели и скатывались вниз камешки. «Какой-нибудь зверь роет нору», — сказал Джон Манглс. Гленарван вдруг ударил себя по лбу. «Как знать», — сказал он, — «а вдруг это человек?» «А вот мы сейчас выясним, человек это или животное», — отозвался майор. К ним подошли Вильсон и Олбинет, и все вчетвером принялись подкапываться под стену. Джон Манглс работал кинжалом, остальные — вырванными из земли камнями или просто руками. Мюльреди, растянувшись на полу и приподняв циновку, наблюдал за группой туземцев. Дикари, неподвижно сидя вокруг костра, и не подозревали о том, что происходило в 20 шагах от них. В этом месте, где пленники стали копать, скалу из кремнистого туфа покрывал слой рыхлой земли. Поэтому, хотя не хватало инструментов, яма быстро углублялась. Вскоре стало ясно, что какой-то человек или несколько человек роют подкоп в хижину с внешней стороны крепости. Зачем они это делали? Знали ли они о том, что здесь находятся пленники, или кто-то хотел проникнуть сюда с какой-то особой целью? Пленники удвоили усилия. Кровь сочилась из их пальцев, но они все рыли и рыли. Через полчаса они уже вырыли яму футов 3 глубиной. Шорох с той стороны доносился все отчетливее. Наверное, работавших отделял друг от друга лишь тонкий слой земли. Прошло еще несколько минут, и вдруг майор отдернул руку, пораненную каким-то острым лезвием. Он едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Джон Манглс отклонил своим кинжалом нож, показавшийся из земли, и схватил руку, которая держала его. То была рука женская или детская, рука европейца. Ни с той, ни с другой стороны не последовало ни слова. Очевидно, обе стороны избегали шума. — Уж не Роберт ли это? — прошептал Гленарван. как ни тихо произнес он это имя, но Мэри Грант, разбуженная вознёй в хижине, сейчас же проскользнула к Гленарвану и, схватив эту всю перепачканную землей руку, осыпала ее поцелуями. «Ты!» — шептала девушка, уж она не могла ошибиться. «Ты, мой Роберт!» «Да, сестричка, это я!» — послышался голос Роберта. «Я здесь, чтобы всех вас спасти, но тише!» «Храбрый мальчик», — повторял Гленарван, — «наблюдайте за дикарями у входа», — снова донесся голос юного Гранта, — «и расширьте ход». Мюльреди, отвлеченный на миг появлением мальчугана, снова вернулся на свой наблюдательный пункт. «Все в порядке», — сказал он. «Бодрствуют только четверо, остальные спят». «Смелей», — отозвался Вильсон. В одну минуту отверстие было расширено, и Роберт из объятий сестры попал в объятия леди Элен. Вокруг пояса у него была закручена длинная веревка из формиума. «Мальчик, мой мальчик», — шептала леди Элен, — «так тебя не убили дикари». «Не убили? Сам не знаю как, но мне удалось во время общего переполоха ускользнуть от них. Я выбрался из крепости и два дня скрывался в кустах, а по ночам бродил. Мне хотелось увидеть вас». Пока все племя было занято погребением вождя, я осмотрел ту сторону крепости, на которой находится ваша тюрьма, и увидел, что смогу добраться до вас. Я стащил из какой-то пустой хижины этот нож и веревку и стал карабкаться к вам, хватаясь за пучки трав и ветки кустов. К счастью, в скале, на которой стоит эта хижина, оказалось что-то вроде пещеры, и оттуда мне осталось прокопать всего несколько футов рыхлой земли. И вот я с вами. Два десятка поцелуев послужили безмолвным ответом на слова Роберта. «Идем», — сказал он решительным тоном. «А Паганель внизу?» — спросил Гленарван. «Господин Паганель?» — с удивлением переспросил Роберт. «Да. Он ждет нас?» «Да нет, милорд. Разве господин Паганель не с вами?» «Его здесь нет, Роберт», — ответила Мэри Грант. «Как, ты его не видел?» — спросил Гленарван. «Значит, вы убежали не вместе?» «Нет, милорд», — ответил мальчик, удрученный известием об исчезновении своего друга Паганеля. «Идем», — сказал майор, — «нельзя терять ни минуты. Где бы ни был Паганель, он все же не может быть в худшем положении, чем мы здесь. Идемте». Действительно, каждая минута была на счету. Нужно было спасаться бегством. К счастью, побег не представлял больших трудностей, если не считать почти вертикального обрыва сразу по выходе из пещеры, всего футов в 20. Дальше, до самого подножия горы, спуск был не слишком крут. Оттуда пленники могли быстро добраться вниз, в долину. А дикарям, заметя не бегство европейцев, пришлось бы в погоне за ними проделать длинный путь в обход, так как они не знали о ходе, прорытом из хижины на внешний склон. Побег начался. Действовали со всей осторожностью. Один за другим пленники пробрались через узкий ход и очутились в пещере. Джон Манглс, прежде чем покинуть святилище, уничтожил все следы подкопа, а затем и сам соскользнул в отверстие, закрыв его за собой циновкой. Теперь ход был совсем незаметен. Дальше предстояло спуститься с отвесной скалы. Этот спуск был бы неосуществим, не принеси с собой Роберт веревку из формиума. Ее размотали, один конец прикрепили к выступу скалы, а другой опустили вниз. Прежде чем предоставить своим друзьям ввериться этой скрученной из волокон формиума веревке, Джон Манглс испробовал ее. Она показалась ему не особенно крепкой. Приходилось быть осмотрительным. Падение с такой высоты могло оказаться смертельным. «Эта веревка может выдержать не больше двух человек», — сказал он. «Поэтому поступим так. Пусть лорд и леди Гленарван спустятся первыми. Добравшись до подножия скалы, они три раза дернут за веревку, дадут знать, что могут спускаться другие. Но сначала спущусь я», — заявил Роберт. — «Я нашел внизу глубокую впадину, в которой могут спрятаться те, кто спустится первыми». — «Отправляйся, дитя мое», — сказал Гленарван, пожимая руку Роберту. мальчик скрылся. Через минуту троекратное подергивание веревки дало знать, что он благополучно спустился. Лорд Гленнерван и леди Элен тотчас вышли из пещеры. Было еще очень темно, но вершины гор, поднимавшихся на востоке, начали чуть-чуть сереть. Резкий утренний холодок подбодрил молодую женщину, и она почувствовала прилив сил. Первым Гленнерван, за ним леди Элен, спустились со скалы на склон горы. Отсюда Гленнерван, поддерживая жену, пятясь, пошел вниз. Он нащупывал пучки травы, кустики и, испытав их прочность, ставил на них ногу леди Элен. Взлетали с криком какие-то напуганные птицы. Беглецы вздрагивали, когда сорвавшийся из-под ноги камень с шумом катился до подножия горы. Они уже спустились до половины склона, как вдруг из пещеры послышался тихий голос Джона Манглса. «Остановитесь!» Гленнерван, уцепившись одной рукой за куст, а другой, поддерживая жену, замер на месте. Тревогу поднял Вильсон. Услышав какие-то звуки на площади перед хижиной, он вернулся в храм и, приподняв циновку, стал наблюдать за Маури. По его знаку Джон Манглс остановил Гленнервана. Оказалось, что один из воинов, уловив непонятный шум, встал и подошел к хижине. Стоя в двух шагах от нее, он, склонив голову, прислушивался. В такой позе он простоял с минуту, показавшуюся Вильсону часом. Затем, тряхнув головой, как бы поняв, что ошибся, туземец вернулся к своим товарищам, поднял с земли охапку хвороста и подбросил ее в полупотухший костер. Огонь сразу запылал и осветил лицо воина. На нем уже не осталось и следа озабоченности. Поглядев на первые проблески зари на горизонте, он улегся у костра, чтобы согреться. «Все в порядке», — сказал Вильсон. Джон дал знак Гленнервану продолжать спуск. Гленнерван осторожно двинулся дальше, и вскоре он и леди Элен очутились на узенькой тропинке, где их ждал Роберт. Снова трижды дернулась веревка, а затем пустились в опасный путь Джон Манглс и Мэри Грант. Они также удачно достигли земли и вскоре встретились с лордом и леди Гленнерван в указанном Робертом углублении. Через каких-нибудь 5 минут все беглецы, счастливо выбравшись из храма, уже покинули свое временное убежище. Стремясь удалиться от обитаемых берегов озера, они двигались по узким тропинкам в самую глубь гор. Шли быстро, стараясь избегать тех мест, где кто-нибудь мог их увидеть. Безмолвно, словно тени, скользили между кустами. Куда шли они? Куда глаза глядят? Но главное, они были свободны. Около 5 часов начало светать. Тянувшиеся высоко в небе облака приняли голубоватый оттенок, вершины гор очищались от утреннего тумана. Вскоре должно было показаться солнце, и его появление не послужит сигналом к казни, но обнаружит бегство осужденных. Поэтому беглецам надо было во что бы то ни стало до наступления этого рокового момента уйти так далеко, чтобы дикари не догнали их. Но вперед двигались довольно медленно, так как тропинки были круты. Гленнерван не вел, а скорее нес жену. Мэри Грант опиралась на руку Джона Манглса. Роберт, счастливый, торжествующий, радуясь успеху, шел впереди. Шествие замыкали матросы. Еще 30 минут, и из-за туманного горизонта должно было появиться солнце. Эти 30 минут беглецы шли наугад, ведь с ними не было Паганеля, всегда направлявшего их на верный путь, Паганеля, чье отсутствие так их тревожило и набрасывало мрачную тень на их счастье. Все же они старались по возможности двигаться на восток, навстречу разгоравшейся чудесной заре. Вскоре они уже достигли высоты 500 футов над озером Таупа, и их охватил холод, который здесь был еще сильнее. Перед беглецами вырисовывались неясные контуры холмов и громоздившихся над ними гор. Но Гленнерван желал только одного — затеряться в них. а там позднее, — говорил он себе, — видно будет, как выбраться из этого горного лабиринта. Наконец появилось солнце и озарило первыми лучами беглецов. Вдруг раздался ужасающий вой. В него слились вопли сотни глоток. Он несся из крепости, местонахождение которой Гленарван не совсем ясно себе представлял. Густой туман еще скрывал простиравшиеся внизу долины. Беглецы поняли, что их исчезновение обнаружено. Удастся ли им ускользнуть от погони? Заметили ли их туземцы? Не выдадут ли их следы? В эту минуту клубившийся внизу туман поднялся кверху, на минуту окутал беглецов влажным облаком, и они увидели в 300 футах под собой толпу туземцев. Они могли теперь видеть, но и их увидали. Снова раздались завывания, к ним присоединился лай собак, и все дикари, тщетно попытавшись спуститься со скалы храма, бросились из крепости и помчались по кратчайшим тропинкам в погоню за узниками, ускользавшими от их мести.